Глава 7. Из царства снов меня вытянул испуганный вопль. Нет, это был не крик о помощи и не признак истерики, а нечто, сочетающее в себе страх и удивление. А вот после него последовал такой поток отборной брани, какой я не слышала и от матросов, которые, как известно, считались самыми отъявленными мастерами ругаться матом. «Амитерия, мать твою, просыпайся срочно!» – выкрикнула Мартиша. «Смотри, что происходит!» Я открыла глаза и даже попыталась сесть, но не смогла. И совсем не потому, что не было сил, а по той причине, что меня что-то держало. Причем это что-то явно имело растительное происхождение. «Никогда не видела подобного», – взволнованно добавила Марти. И, судя по шорохам, все-таки встала с кровати. «Ума не приложу, кто мог так пошутить?» Кое-как приподняв голову, я увидела у своего лица небольшой изогнутый стебелек с зелеными листиками. И все бы ничего, но из-за него выглядывал бутон ярко-желтого цвета с характерными красными прожилками. И этот самый милый цветочек прямо на моих глазах хищно раскрылся, явно отыскивая жертву для своего завтрака. «Марти, а чисто теоретически, эта штука может сожрать человека?» Спросила, очень надеясь, что подруга меня все-таки успокоит. «Теоретически», – уточнила она, подходя ко мне ближе и с сомнением оглядывая мое стянутое зелеными путами тело. «Живого нет, а вот мертвого вполне возможно». «То есть она сейчас старается меня убить?» Голос дрогнул, а желание подстричь этот росточек стало просто нестерпимым. «Получается, что так», – отозвалась подруга и даже наклонилась, чтобы освободить меня от плена. Но разросшийся монстр вдруг будто ощетинился и больно хлестанул ее отростками по рукам. «Ах ты мерзкая кошмарина!» – рявкнула на него девушка, потирая пострадавшую конечность. После я услышала ее шаги, звук выдвигающегося ящика, едва различимый скрип ножниц и снова набор отменной ругани. «Ами, помнишь, у меня на окошке стоял небольшой цветок, который мне будущая свекровь неделю назад подарила?» Поинтересовалась Мартиша, снова оказываясь в поле моего зрения. «Так вот, это он». «То есть как он? Ведь еще вчера малюсеньким был», – протянула я, ощущая, как сильнее сдавливают мою грудную клетку плотные зеленые путы. «А вот этого я не знаю», – растерянно ответила взъерошенная блондинка. «Хотела его у корня перерезать, а он отбивается. И жалит, сволочь». Я снова попыталась вырваться, но только усугубила свое положение. Эта зеленая жуть добралась до шеи и принялась методично оплетаться вокруг нее. Марти же опять попробовала подойти, но ничего у нее не вышло. «Так, ладно», – решительным тоном заявила она и, судя по звуку шагов, что-то взяла из шкафа и направилась к двери. «Куда ты?» Теперь мне стало действительно страшно. Что ни говори, а оставаться один на один с этим зеленым кошмаром я точно не желала. «За Аркелиром», – бросила Марти, отпирая замок. «Сами не справимся». После чего рванула в коридор, а мы с цветочком остались наедине. К счастью, душить меня эта штука больше не пыталась. Видимо, просто не знала, как именно стоит убивать такую крупную жертву. Подозревая, что до этого ей приходилось сталкиваться только с маленькими насекомыми, а тут сразу целый человек. Да только толстые стебли все равно продолжали сдавливать грудную клетку, отчего дышать становилось все тяжелее. Спасибо, хоть ядом своим не жалила, хотя я и не была уверена, что это тварь ядовита. Время шло, Марти не возвращалась, а цветочек почему-то начал тереться об мою руку лепестками. Наверное, решил попробовать начать есть меня живой и теперь примерялся к наиболее вкусной части тела. Я попыталась сжать пальцы в кулак, но их тут же оплели плотные длинные листья и заставили растопырить настолько, что стало больно. Именно в этот момент со стороны двери послышался звук шагов и снова ругань, только теперь мужская и куда более сдержанная в выражениях. А потом я с невероятным облегчением ощутила, как сковывающие меня зеленые оковы мгновенно ослабели и начали опадать. «Вот уж точно, хрень несусветная», – выдал шагнувший ко мне Димарий. Я, если честно, не совсем поняла, что именно он имеет в виду, но руку его все равно приняла. Да не просто приняла, а схватилась за нее так, что у бедного принца теперь могли остаться синяки. По правде говоря, сейчас я бы с удовольствием снова залезла к нему на руки или даже на шею, только бы оказаться подальше от этого плотоядного растения, замаскированного под комнатный цветочек в горшке. Испугалась. Непривычно мягким тоном спросил принц, да еще и приобнял за плечи, и вообще показался мне каким-то странно близким. Хотя, может, все дело в том, что сейчас он и выглядел не так, как я привыкла. Не было строгого камзола, идеально выглаженных брюк, завязанного классическим узлом широкого галстука. Сейчас передо мной стоял молодой мужчина в широких тренировочных штанах и каком-то странном подобии рубашки без пуговиц. Его черные волосы разлохматились и пребывали в настоящем беспорядке, а ведь обычно они лежали идеально, отчего его высочество казался старше и строже. Оказывается, они у него даже немного вились. Непослушная длинная челка все время норовила упасть на глаза, и профессору приходилось сдвигать ее назад, стараясь заправить за ухо. Правда, спустя считанные мгновения она снова возвращалась назад, что немало его раздражало. И глядя на вот такого Димария, я очень быстро забыла о том, что еще несколько мгновений назад едва не стала источником пропитания какого-то цветка-переростка, который, кстати, вообще неизвестно как, умудрился вымахать до таких размеров всего за одну ночь. «Амитерия, эй!» – снова обратился ко мне Дим. «Давай же, приходи в себя». «Все хорошо», – поспешила ответить я, ловя его обеспокоенный взгляд. Просто странно было проснуться в такой вот компании. Не очень-то я люблю подобные растения. «Меня куда больше интересует вопрос, почему оно так вымахало», – озвучила мои мысли Мартиша. Моя соседка как раз стояла у окна и с интересом рассматривала лежащего на полу поверженного скрюченного монстра. Тот брыкался, тщетно пытаясь расправить толстый стебель, но его явно сдерживало что-то вроде воздушной клетки. «Понятия не имею», – отозвалась я, снова повернувшись к Димарию. Но тут же осеклась. Сейчас он смотрел на меня с таким непередаваемым выражением на своем идеальном лице, что я попросту стушевалась. В его взгляде читалось и раздражение, и восхищение, и злость, и интерес, и даже что-то вроде непонимания. А когда я инстинктивно сделала шаг назад, он вдруг хмыкнул и положил обе ладони на мои плечи. «Ами», – начал профессор, глядя мне в глаза, – «ты чувствуешь энергию Земли?» «Нет, откуда мне?» Поспешила ответить я, но вдруг замолчала, а все потому, что на самом деле ощущала незнакомые для себя импульсы. Они жили во мне, были частью меня. Они же играли в зеленом гиганте, который пытался меня прикончить. Более того, сам мир, все его энергетические связи и естественные плетения теперь воспринимались мной иначе. Казалось, я вижу их на уровне подсознания. «У тебя глаза зеленые», – проговорил Дим, встречаясь со мной взглядами. «Очень яркие». «Как?» Я удивленно вздрогнула, только теперь начиная осознавать, что именно произошло. А когда метнулась к зеркалу, когда узрела в нем лохматую себя, но с чужими, горящими ядовитой зеленью глазами, едва не упала прямо там. Потом все же заставила себя медленно выдохнуть, прикрыть веки и постараться ощутить собственные стихии. 4, среди которых теперь на самом деле очень ярко ощущались зеленоватые потоки энергии Земли. Но хуже всего было даже не само появление у меня новых способностей, а тот факт, что я их не контролировала вообще. «Так это ты его таким сделала?» – ошарашенно выкрикнула Мартиша, указывая пальцем на зеленого монстра. «Это результат спонтанного выброса силы», – ответил вместо меня Димарий. Он говорил это совершенно странным, непривычно задумчивым тоном. А когда я снова посмотрела на своего наставника, то нарвалась на его решительный взгляд. Судя по всему, он уже знал, что именно следует делать дальше. Да только ему самому это решение не особенно нравилось. «Ладно, Ами», – выдал Димарий, теперь глядя на меня как на свою самую большую проблему. «Собирайся. Через полчаса зайду за тобой, и мы отправимся приводить твои стихии в равновесие». «А как же лекции?» – бросила я в спину уходящему принцу. «А что делать с цветком?» – вторил мне голос Мартиши, которую точно не радовало соседство с этим кошмариком. Дим же, будто по инерции, сделал еще несколько шагов и, остановившись перед самой дверью, обреченно вздохнул. Может, конечно, мне показалось, но в этот момент с его губ все же сорвалось едва различимое ругательство. Причем демоны и бездна были в нем самыми невинными и добрыми словами. Когда же он обернулся, мы с Марти одновременно, не сговариваясь, сделали шаг назад. И пусть внешне профессор оставался все так же спокоен и собран, но вот его взгляд стал пугающим. И даже не перестраивая зрение, можно было ощутить бурлящую в нем силу стихий. Димарий повернулся в сторону от чего-то притихшего растения, и то просто исчезло. А после раздраженно посмотрел на нас с Мартишей и вышел, так ничего и не сказав. «Теперь я понимаю, почему ты его боишься», – выдала моя подруга, глядя на закрывшуюся за ним дверь. «А знаешь, что самое смешное?» – ответила, неожиданно для самой себя улыбнувшись. «Я ведь его больше не боюсь. Его бессмысленно бояться. С такими людьми, как он, по-хорошему вообще не стоит связываться. Уж кто-кто, а Димарий, если захочет прихлопнуть, то точно это сделает. И никакая защита не спасет». Портальная комната Академии утопала в зловещем полумраке. Черные стены были счерчены странными символами, украшены непонятными рисунками странного вида фигурными фресками. На полу, в центре выложенного мрамором круга, горела еще не погасшая схема чужого портала, а мы с его высочеством уже готовились к перемещению. «Ами», — обратился ко мне принц. «Все как в прошлый раз. Главное, молчи и зажмурь глаза. Ты, конечно, девушка способная, но пока тебе не стоит видеть изнанку мира». «Я понимаю», — кивнула, спокойно встречая его взгляд. Дим, приглашающий, протянул мне раскрытую ладонь, в которую я без малейшего сомнения вложила свою. Затем смежила веки и медленно вздохнула, стараясь настроиться на предстоящий прыжок. Но несмотря на то, что в этот раз я все сделала правильно, без вопросов и испугов, Димарий не спешил перемещаться. Более того, я чувствовала, что сейчас он смотрит прямо на меня и почему-то улыбается. А потом пространство исчезло. Вокруг ощущались сильнейшие энергетические вибрации. Под ногами чувствовалась только пустота. Но мне больше не было страшно. Ведь я знала, что Дим ни за что меня не отпустит. Что с ним бояться мне попросту нечего. «Все, прибыли», — сообщил он, когда ноги снова ощутили твердую землю. Я открыла глаза и с удивлением осмотрелась. Место это оказалось мне незнакомо. Более того, я даже примерно не представляла, в какой части Аргалы мы находимся. Нас окружали поля. Вот только на них совсем ничего не росло, даже сорняки. «Это мертвая земля», — сообщил принц, отпуская мою руку и делая несколько шагов вперед. «Когда-то здесь выращивали пшеницу, но теперь, как видишь». Он замолчал, хотя здесь любые слова были уже излишними. Я ведь чувствовала, что эта почва выжата, причем досуха. Она больше не могла давать жизнь, совсем. Будто из нее просто выкачали всю природную энергию. «Не спрашивай меня, Ами, я не знаю, как это произошло», ответил Димарий на этот невысказанный вопрос. «Мне известно лишь то, что в таком виде эти поля уже более века». «А меня вы сюда привели зачем?» «Ты!» Пришлось сдаться и сделать так, как он хочет. «Ладно, так зачем ты меня сюда привел?» И вроде бы во фразе поменялось всего несколько букв. Мелочь же, но у меня странным образом потеплело на сердце. «Тебе нужно сбросить энергию, причем только ту, что принадлежит земной стихии», пояснил мой наставник, будто и не обратив внимания на мое «ты». «С первого раза не получится. Здесь важно сосредоточиться, ощутить себя, как энергетическую оболочку, и только после этого потянуться к стихии. А после, когда сможешь ее почувствовать, просто дай ей волю, выпусти, не бойся. Пусть она разольется волной. Вся не уйдет, но излишек ты точно отдашь». «Этой почве?» – уточнила, усаживаясь прямо на серую безжизненную землю. «Да», – кивнул Дим, тоже садясь напротив. «И не бойся ничего. Знай, я рядом и контролирую каждое твое действие». Согласно кивнула, послушно закрыла глаза и попыталась ощутить мир как энергию. Этому меня, кстати, когда-то научил лорд Кай. Подобный способ позволял чувствовать себя частью общего энергетического пространства. Да только в академиях такому почему-то не обучали. Студентам объясняли, как создавать плетения, вливать в них силы стихий, как перестраивать зрение, чтобы видеть потоки. Но никто не старался сделать так, чтобы молодые маги смогли почувствовать мир, в котором они живут. А ведь это существенно упрощало понимание самой сути магии. Три стихии ощущались уже даже как-то привычно, а вот четвертая, земная, воспринималась мной как нечто чуждое, хоть и привязанное ко мне непонятными путами. Огонь, вода и воздух сегодня словно пришли к балансу и пульсировали во мне ровными яркими потоками. Но вот зеленоватые силы энергии Земли бились и дрожали так, будто были готовы в любое мгновение сорваться. «Ами», — мягким тихим голосом обратился ко мне Димарий, «если ты не попытаешься направить стихию, то она вскоре может тебя сжечь. Ты же чувствуешь, насколько она нестабильна?» «Чувствую», — ответила, не открывая глаз, «но не знаю, как к ней подступиться». «Просто помани», – посоветовал он и вдруг коснулся моей ладони. От этого прикосновения вздрогнуло, а волны земной стихии стали просто огромными. «А говорила, что больше не боишься», – с доброй насмешкой бросил Дим. «Это не страх», – ответила раньше, чем успела сообразить, что вообще говорю. «А что же?» – спросил сидящий рядом со мной молодой и невероятно привлекательный мужчина. В этот момент мне даже стало интересно, а какой ответ он хочет услышать. «Вы меня отвлекаете», – сообщила, продолжая ловить каждую вибрацию все сильнее напрягающихся зеленоватых потоков энергии. «Ты!» — снова поправил меня Димарий. «Разве это настолько важно?» Возмутилась, все же распахивая веки и встречаясь с мягким теплым взглядом его светлых синих глаз. «Боги, ну что меня дернуло это сделать? Дура безмозглая. Знала же, что он менталист, что теперь для него все мои внутренние переживания, как открытая книга, и уже начала ожидать ироничных комментариев. Но он улыбнулся, а я просто забыла, как дышать. «Сосредоточься», — строго приказал мой наставник, которого непонятно за какие заслуги боги наделили такой невероятной внешностью. По мне, так ему нужно законодательно запретить улыбаться рядом с незамужними девушками, ибо подобное чревато большими последствиями для психики и нежных сердец юных леди. Глаза я все же закрыла, и в тот же момент почувствовала, как пальцы Димария на моей руке сжались чуть сильнее. Но едва мне удалось снова ощутить окружающее пространство как энергию и почувствовать свои стихии, стало немного легче. Даже агрессивные зеленоватые потоки силы перестали казаться страшными. По правде говоря, сейчас для меня было куда проще потянуться и приручить непокорную энергию, чем снова открыть глаза и встретиться со взглядом Димы. Я больше не боялась направлять взбунтовавшуюся стихию, да и она странным образом начала подчиняться, словно наконец признала во мне хозяйку. Теперь стоило мысленно коснуться одного из зеленоватых потоков, пропустить его сквозь пальцы, и он, подобно ласковому ветерку, полился именно туда, куда я его направляла. «Умница!» – донесся до меня довольный голос Димария. «А теперь просто постарайся не дергаться, и все пройдет прекрасно». «И долго это будет продолжаться?» – спросила, наблюдая, как в энергетическом пространстве стихия Земли, клубясь, стелится по серой поверхности поля. «Пока не почувствуешь, что опустошена», — пояснил он. «Пока не возникнет желания вернуть, что отдала. Это ощущение отдаленно напоминает голод. Думаю, ты поймешь». Некоторое время мы сидели в тишине, которая почему-то не казалась мне неприятной. Дим все так же держал мою ладонь, а я продолжала отдавать излишки силы мертвой почве. Наверное, все бы и дальше проходило так, почти идеально, если бы непонятный демоненок в сознании не дернул меня спросить. «А почему Нори позволяет себе говорить с вами, как со старым другом?» выдал профессор, а я словно наяву увидела, как он чуть растерянно ухмыльнулся. «Просто Нардина знает меня всю свою жизнь. Она росла во дворце?» – поинтересовалась, только теперь осознавая, что я о ней толком ничего не знаю. «Да», – подтвердил мою догадку принц. «К тому же и сейчас частенько там появляется. Но, по правде говоря, мне, да и всем придворным, гораздо спокойнее, когда она находится в Астерхолд». Нори довольно взбалмошная особа, согласилась, вспоминая озорную улыбку этой рыжеволосой неугомонной девчонки. «Но она очень добрая и к вам хорошо относится». «Пусть только попробует плохо относиться», — хмыкнул Димарий. «И, Ами, прекращай выкать. Давай так, если пообещаешь больше наедине не называть меня на «вы», то я расскажу тебе кое-какие соображения относительно того, откуда у тебя взялись 4 стихии». «Это нечестно», — возмутилась я, но улыбку все равно сдержать не смогла. «Ты, между прочим, уже множество раз нарушила мой приказ. И вообще, я впервые уговариваю девушку обращаться ко мне на «ты». К тому же, тебе разве не интересно?» «Вы, то есть ты, ведь и так мне все расскажешь», — ответила, все же решая, что узнать ответ на столь важный для меня вопрос будет не лишним. «Думаешь?» — усмехнулся Димарий. «Я ведь могу и промолчать». «Но я же выполнила свою часть условий», – проговорила с легкой наигранной обидой, теперь даже жалея о том, что не могу открыть глаза и тем самым потерять концентрацию. «Ну, только если так», – весело ответил принц. Я продолжала ждать, пока он начнет говорить, но Дим молчал, будто таким образом специально желал меня подразнить. И пусть в первые несколько минут мне еще удавалось сделать вид, что его ответ меня мало интересует, но когда стало понятно, что сам он ничего не скажет и сейчас просто специально издевается, я перестала строить из себя леди. «Димарий, говори!» Выпалила возмущенно, и от этого всплеска эмоций поток энергии Земли полился быстрее. Какой поразительный прогресс!» Насмешливо протянул этот негодяй. «Давненько у меня никто ничего не требовал, да еще и таким тоном». Но эти слова мою раздраженную персону ни капли не впечатлили. Возможно, все дело в том, что я чувствовала в его голосе веселое мягкое тепло. «Димарий, ты сам приказал мне обращаться к тебе на «ты», — спешила объясниться, но смотреть при этом продолжала на потоки силы Земли. «Более того, шантажом заставил этот приказ исполнять. Можно даже сказать, вынудил принять твои условия. И теперь просто молчишь?» «Оу!» — – рассмеялся принц. «Честно говоря, я вообще впервые слышала, как он смеется. И пусть в этом смехе не чувствовалось беззаботной легкости, но…» Зато он был искренним. Мне очень понравился этот звук. Странным образом он откликался в моей душе яркими искрами. И, конечно, я не смогла не улыбнуться в ответ. «Ладно, Ами», – сжалился этот царственный мальчишка. «Да, именно мальчишка. Потому что вел он себя сейчас как юный хитрец. Слушай, я тут вчера вечером посетил бабушку Эриол и выяснил одну любопытную вещь. Очень интересно, какую именно?» Иронично бросила я, ощущая, что силы земли во мне остается все меньше. «А такую?» – бросил он. «Она рассказала, где именно ты родилась». «В Эрлинии, в городке Лемарис. И чего в этом такого особенного?» «На первый взгляд ничего», – загадочным тоном протянул Дим. «Вот только этот город изначально вырос из деревни, которая располагалась вблизи имени Эльсерна». «Да, я что-то такое припоминаю», – кивнула, отмечая, что поток стал совсем уж слабеньким и почти прекратил светиться. «Кажется, моя мать когда-то там работала. Не знаю, правда, кем. Это уже после моего рождения она стала прачкой в доме какого-то богатого горожанина». «Эльсерна принадлежит семье Артари», – расслабленным тоном продолжил Димари. По утверждению некоторых именитых историков, маги из этого рода не уступали по силе даже Астерам. И знаешь, что самое интересное? Что же? Стихии. Именно у представителей этой династии впервые проявились одновременно две – вода и воздух. И вы хотите сказать, что я имею отношение к ним? Вы решили это только исходя из того, что мои родители жили неподалеку? Я выпалила это с возмущением, ведь он снова намекал на сомнительные обстоятельства моего рождения. «Ты, Ами, ну сколько можно тебя поправлять?» – пожурил меня Димари. «Я ни на что не намекаю, а говорю прямо. Ты точно дочь мага, иначе не может быть. Но чтобы мои слова не воспринимались тобой как пустой звук, я предлагаю тебе посетить твой родной город». «Вы думаете...» «Ты! Ладно, ты думаешь, что там кто-то еще помнит о моей семье? 12 лет прошло». Я разомкнула веки, совсем позабыв и про стихии, и про потоки, и про необходимость контролировать процесс. Сейчас мне было просто жизненно необходимо посмотреть в глаза Димарию, который своими предположениями нагло и грубо рушил мои представления о собственных родителях. «Мы поговорим с соседями. Может, там остался кто-то из родственников», — пояснил Дим, встречая мой взгляд. «Если это ничего не даст, отправимся в сам особняк Артари и побеседуем с прислугой. Обычно в подобных поместьях работают целыми поколениями, и есть вероятность, что там кто-то сможет рассказать о твоей матери». «Зачем это ва... тебе?» – поспешила поправиться я. «Не поверишь, мне просто любопытно. Все же ты очень талантливый маг, пусть пока и не очень ладишь с собственной силой». Он вздохнул и попытался ободряюще мне улыбнуться. «Тебе разве самой не хочется узнать, почему ты такая? Как у плотника могла родиться дочь магичка, да еще и с 4 стихиями?» Я закусила губу и отвернулась. Глупо отрицать, своими предположениями Димари умудрился распалить мое любопытство. И пусть мне было неприятно думать, что мой отец на самом деле таковым не являлся, но узнать правду все равно хотелось. «Ну так что, Ами, посетим Эльсерну?» – предложил принц, вставая на ноги и помогая подняться мне. «К тому же, стихии твои теперь в норме, можно даже сказать в равновесии. С ними, конечно, еще нужно будет поработать, но сейчас опасность всплеска энергии сведена к минимуму». «А как же занятия? И нам ведь придется пересекать магическую границу соседней страны, туда так просто не прыгнешь». Несмотря на озвученные возражения, мне на самом деле очень хотелось пойти на поводу у Димари и посетить город, в котором я когда-то жила. «Сегодня мы совершенно свободны», — улыбнулся Дим, а я снова залюбовалась его искренне озорной улыбкой. «Да и у меня с собой совершенно случайно оказалась парочка артефактов, искажающих ауру», — добавил, изобразив легкомысленный тон. «Интересно, он реально рассчитывал, что я поверю, будто подобные вещи могли оказаться у него по чистой случайности?» «А это означает», — продолжал объяснять мой непривычно довольный наставник, — «даже если стражи границы заметят очередное нелегальное проникновение на свою территорию, то узнать или отследить нас все равно не смогут». Он улыбался и сейчас вдруг напомнил мне юного паренька-проказника, замыслившего грандиозную пакость. В его ярких глазах светился азарт и нечто похожее на нетерпение. Но главное, я еще никогда не видела его настолько живым. «То есть ты собираешься прыгнуть в Лемарис прямо сейчас, отсюда?» – решила уточнить я. «Да», — пожал плечами Дим. «К тому же время обеденное. Сейчас переместимся, поедим в каком-нибудь ресторанчике и сразу отправимся искать ответы на вопросы». Я смотрела на него и не верила собственным глазам. Нет, таким он мне нравился гораздо больше. Да только столь резкая перемена в поведении принца даже немного пугала. Хотя, теперь-то я начала понимать, что имела в виду Мартиша, говоря, что когда-то он был всеобщим любимчиком. Все же таким человеком сложно не восхищаться. «Ладно», – выдохнула я, не сомневаясь, что обязательно об этом пожалею. «В таком случае», – протянул он с широкой улыбкой, – «давай сюда руку и закрывай глаза». За прошедшие 12 лет Лемарис почти не изменился. Разве что на главной улице появилась новая трехэтажная гостиница. Да недалеко от главной площади открылось небольшое ателье. В остальном же это был тот самый городок, который я смутно помнила с детства. Он располагался на полуострове, который с трех сторон омывали воды моря Эль. Здесь оказалось немного теплее, чем в Сибейтире. Да и рыбу можно было ловить почти круглый год. А еще город окружали обширные виноградники, где выращивался виноград для местной винодельни. За обедом, который мы отведали в ресторане той самой новой гостиницы, Димарий поведал мне, что производимые здесь игристые вина считаются лучшими в Эрлинии и высоко ценятся на всем континенте. Он даже хотел заказать для нас какое-то особенное, урожая 8-летней давности, но я отказалась. Увы, с некоторых пор к вину у меня появилась стойкая неприязнь. После обеда мы решили пройтись пешком до того дома, где я раньше жила. Конечно, можно было нанять извозчика на картеле, но нам обоим хотелось прогуляться и осмотреть окрестности. Я шагала по некогда родным улицам и ощущала в душе странное чувство непонятной ностальгии. Оно оказалось каким-то особенно тяжелым, горьким. Словно с этим городом у меня было связано очень много воспоминаний, причем и хороших, и плохих. Что особенно странно, учитывая тот факт, что наша семья уехала отсюда, когда мне было всего 10. «Посмотри, Ами», – отвлек меня от раздумий голос Димария. Он остановился и теперь рассматривал что-то в стороне. «Это, как я понимаю, и есть Эльсерна». В тот момент, когда, проследив за его взглядом, я увидела высокий белоснежный особняк, стоящий на высоком холме, мое сердце вдруг замерло, а потом забилось с невероятной силой. Ведь перед моими глазами, во всем своем величии, находился именно тот дом, который я видела во сне. Боги. Да он снился мне так часто, что казалось, я знаю каждый его уголок, каждую колонну, каждый узор лепнины, которая с наружной стороны украшала оконные проемы. А еще сад, прекрасный, цветущий, пусть и ухоженный, но все равно сохранивший красоту настоящего леса. «Ами», – позвал Димари, легко касаясь моей руки. «Что с тобой?» Я же с трудом заставила себя отвернуться от особняка и посмотрела в глаза Диму. Почему-то мне очень хотелось, чтобы он увидел то же, что и я, чтобы понял мои чувства. «Посмотри, я покажу», – сказала с придыханием. Он кивнул, крепче сжал мою ладонь, говоря тем самым, что понял меня и готов смотреть. И тогда я мысленно потянулась к некоторым фрагментам своих снов, постаралась сложить их в одну общую картину и прогнала ее перед мысленным взором. «Ты бывала там?» – спросил Димарий, не прерывая контакт. «Ни разу. Да и кто б меня туда впустил?» – хмыкнула, возвращаясь к одному из снов, где фигурировали две девушки в светлых платьях и взрослая леди, одетая в строгий темный наряд. «И не знаешь этих людей?» уточнил он. «Они просто тебе снились». «Да». Он отвел взгляд и задумчиво посмотрел на белое строение, больше похожее на сказочный замок. Не знаю, о чем в этот момент думал Дим, но мне самой вдруг очень захотелось попасть туда. Пусть даже не внутрь, а хотя бы в сад. Просто для того, чтобы удостовериться, так ли похож оригинал на то, что я видела в своих снах. «Идем», бросил Димарий, правда, руки моей так и не отпустил. Да я и не была против такого произвола. Мне вообще странным образом нравились его прикосновения. По непонятным причинам, рядом с ними я чувствовала себя очень уютно. До дома, где когда-то жили мои родители, мы дошли довольно быстро. Странно. Раньше он виделся мне простым строением, таким же, как и у соседей. Но сейчас, глядя на полутораэтажный каменный коттедж, расположенный между двух обветшалых избушек, я вдруг задумалась, а таким ли простым горожанином был мой отец? Все же на заработок плотника подобное построить точно бы не получилось. «Твои родители продали дом перед отъездом?» – уточнил Димарий, который странным образом угадывал мои мысли по взгляду. «Полагаю, немало выручили». «Не знаю», – бросила, покачав головой. «Помню только, что мать говорила о грядущих непростых временах. Денег я не видела». «Ну, это и неудивительно», – заметил принц. Потом чуть крепче сжал мою ладонь и спросил, глядя на соседнее строение. «Куда дальше?» «Туда», – указала я на третий домик справа. «Если мне не изменяет память, он принадлежал моей бабушке по отцу. Возможно, она еще жива». Увы, достопочтенная мисс Уэйлс скончалась несколько лет назад, о чем нам поведала ее племянница, то есть, получается, моя тетка, мисс Канри. Она перебралась в Лимарис уже после нашего отъезда, потому я совсем не знала эту свою родственницу. Когда же Димари спросил ее о том, с кем мы можем поговорить о моих родителях, она без раздумий направила нас к местной знахарке, проживающей на соседней улице. К счастью, та оказалась дома и приняла нас с большим радушием. А когда узнала, что я дочь Гамилы и Ламиры Уэйлс, вдруг обняла меня и даже расцеловала в обе щеки. «А мы считали, что ты погибла вместе с родителями. Слава богам, живая, деточка!» Взволнованно причитала раскрасневшаяся седовласая старушка, которую местные жители называли просто Владлена. «А ведь именно я у твоей матери роды принимала», — пояснила она, чуть отстраняясь и приглашая пройти в дом. Знахарка усадила нас за небольшой столик, стоящий посреди уютной кухоньки, а сама принялась заваривать травяной чай. Дим, правда, отказался от напитка, попросив стакан воды, а вот я согласилась, не раздумывая. «Ох, малышка, как ты меня напугала тогда», — продолжала рассказывать радушная хозяйка, вручив мне чашку. «Ведь не смогла твоя матушка справиться. Ты мертвая родилась». Я подавилась чаем и закашлялась так, что Диму пришлось похлопать меня по спине. «Мёртвая? Боги, и как это понимать?» «Как?» – только и смогла выдать я, когда снова смогла нормально дышать. «Вот так, Амишенька, мёртвая, едва не синяя, не дышала совсем», – взволнованно говорила Владлена. «Так и что же случилось потом?» – уточнил Дим, отставив свой стакан. «Вероятно, боялся, что тоже может случайно подавиться. Все же то, о чем говорила эта женщина, никак нельзя было назвать обычным делом». «Чудо!» – улыбнулась хозяйка этого милого домика. «Знаете, я в тот момент на мгновение будто почувствовала чье-то присутствие, а потом ты закричала. Это ли не милость богов? Да и матушка твоя потом рассказывала, что ей сон приснился, в котором тебя назвали Амитерия. Гамил-то другое имя дать хотел, но Ламира настояла. А ведь она обычно очень скромно себя с ним вела, слова лишнего сказать боялась». «Владлена, скажите, в семье Амитерии были маги?» – спросил Димарий, пристально глядя в глаза улыбающейся женщине. «Да откуда ж им взяться?» – удивилась она. «Из простых они». «Тогда я задам вам другой вопрос. Только прошу, ответьте правду». «Конечно, конечно», – поспешила согласиться она. «Я-то вообще никогда не вру. Плохое это дело, гадкое». «Насколько я знаю, до рождения Амитерии ее мать работала в том особняке, что расположен на возвышении. Это так?» Почему-то после этой фразы улыбка исчезла с лица знахарки, а в ее глазах отразилось разочарование. «Негоже копаться в чужом прошлом», — ответила она, качая головой. «Для Амитерии это настоящее», — спокойно сказал Димарий. «Ами — сильный маг, а это яснее всего другого указывает на то, что у нее в роду были маги. И я прошу вас рассказать все, что вы знаете об интересующей нас истории. Поверьте, Владлена, мы еще наведаемся в особняк». «Не стоит», — бросила она. «Сейчас там никого из господ нет, Эльсерна уже несколько лет пустует». «Почему?» – не удержалась я от вопроса. «Не знаю. Слышала только, что леди Антагерра окончательно обосновалась при императорском дворе. Это имя по непонятным причинам отозвалось теплом в моей душе, поэтому я продолжила спрашивать. А остальные?» «Они много лет здесь не живут», – охотно пояснила женщина. «Лорд Анидар давно в столице поселился, а их матушка, леди Ангелия, уехала отсюда еще лет 40 назад, почти сразу после смерти своего супруга. За домом смотрит управляющий и прислуга. Все надеются, что когда-нибудь Эльсерна снова станет нужна своим хозяевам». «И все же, Владлена, ответьте мне», — напомнил о своем вопросе Дим и посмотрел на нее так выразительно, что она просто не стала сопротивляться. А может, почувствовала в нем менталиста? Такой все равно обязательно узнает, что хочет. Как не упирайся. «Я плохо помню, что тогда произошло», – начала она, глядя на Димария с осуждением. «Знаю только, что юную Ламиру взяли на должность горничной в особняк. Она так радовалась, просто светилась вся, ведь попасть туда удавалось немногим. Да только проработала она там всего ничего, несколько месяцев, может, полгода, а потом вышла замуж за Гамила, старшего сына местного плотника. Более того, на свадьбу ее светлость пожаловала им одно из своих колье, цены которого хватило, чтобы построить новый дом». Вот теперь мне хотя бы стало понятно, почему родительское жилище так выгодно отличалось от стоящих рядом с ним хибар. «А с чего ее светлости проявлять подобную щедрость?» – уточнил Дим, подпирая голову рукой. «Да и вообще выглядел сейчас как хитрый лис, загнавший в ловушку несчастного зайчика». «Леди Андамира вообще была очень щедрой девушкой», – ответила ему знахарка. От звучания имени этой особы я вздрогнула. По спине будто пронесся поток морозного ветра, оставивший после себя полчища мурашек. Дыхание сбилось, руки задрожали, а в горле образовался ком. «Андамира Артари?» — уточнил Димарий, которому это имя точно было знакомо. «Верховный маг Ирлинской империи?» «Да», — кивнула Владлена. «Ее светлость очень любила Эльсерну, и наш город тоже. Часто помогала тем, кто нуждался, кто оказывался в сложной ситуации. Поэтому никто особенно не удивился ее подарку на свадьбу юной горничной». «Это похоже на правду. Да только вы знаете больше, чем говорите», — заметил Дим, пристально глядя на женщину. «Это дело прошлое». «Нет», — строго сказал принц, который представился в этом доме просто Димом. «Мы здесь именно для того, чтобы узнать, почему Ами родилась магом. И давайте не будем усложнять. Если честно, мне почти ничего не стоит вытянуть из вас истину. Но вы приняли нас в своем доме, отнеслись к нам с радушием. Потому мне бы очень не хотелось портить впечатление от нашей встречи. Более того, я заплачу вам за информацию». «Бросьте», — усмехнулась женщина. «По вам видно, что вы лорд, и денег у вас куры не клюют. Дело-то не в них, а в памяти о погибших родителях Амишеньки». «Расскажите», — продолжал давить Димарий. «Да что тут рассказывать?» — раздраженно выпалила женщина, а когда повернулась ко мне, в ее глазах отражалось нечто, похожее на вину. Она явно не хотела ничего говорить, но при этом понимала, что выбора у нее нет. «История-то банальная. Ламира связалась с молодым лордом. Влюбилась, глупая. Ей было 16 всего, и ему, кажется, около 20. Бегала все к нему на свидание. Он-то и сделал так, чтобы ее взяли в особняк работать. А потом она как-то вечером пришла ко мне за снадобьем от желудочных спазмов. Сказала, что отравилась чем-то. Да только оказалось, что беременная она». Я опустила взгляд и с откровенной растерянностью уставилась на блюдо с оладьями, которыми нас угощала хозяйка. Несмотря на все доводы Димария, до этого момента я еще считала его догадки глупостью. И вот теперь просто растерялась. Ведь получалось, что мой папочка, который каждый день рождения вырезал для меня игрушки из дерева, водил меня на ярмарки, покупал леденцы, не был мне родным. Более того, он прекрасно знал об этом. И мама тоже знала. И многие в городе. А мой настоящий отец... «Стоп, так и кто тогда мой папаша?» – спросила, глядя на Владлену с откровенным вызовом. И, вероятно, было в моем взгляде нечто жуткое, потому что женщина даже непроизвольно отшатнулась. Дим же посмотрел на меня с легким удивлением. Скажу больше, он теперь рассматривал меня так внимательно, будто видел впервые. «В роду Артари в настоящий момент только один лорд», – задумчиво протянул принц, но вдруг усмехнулся и обратился к знахарке. «Это ведь Анидар Артари, я правильно угадал?» Та только понуро кивнула, а Дим все-таки не сдержал совершенно неуместный смешок. «И чему же ты так рад?» – раздраженно бросила я, просто не в силах сейчас вспомнить правила этикета и заставить себя им следовать. «Да я не то чтобы рад», – отозвался Дим, вглядываясь в мои глаза. «Просто думал, кого же ты мне так напоминаешь?» Мучился, анализировал и все никак не мог вспомнить. Но вот честно, Ами, никогда бы не подумал, что у такого, как Анидар, может получиться столь интересная дочь. «Ты что, его знаешь?» Этот вопрос я не произнесла, прокричала. А потом резко поднялась из-за стола и уставилась на Дима, как на врага номер один. Он же явно не ожидал, что его вечно спокойная и уравновешенная подопечная может быть вот такой. И теперь смотрел на меня с еще большим удивлением, чем до этого. «Ого!» – только и сказал Димарий, в чьих глазах снова появились теплые синие искорки. «И ничего не ого!» – отмахнулась, отчаянно стараясь взять себя в руки. «Я, к твоему сведению, о роде Артари узнала от тебя 2 часа назад, а о человеке, который, оказывается, является моим родным отцом, вообще ничего не знаю. Кто он вообще такой?» Дим смотрел на меня с доброй насмешкой и, казалось, искренне наслаждался представлением, которое перед ним разворачивалось. Я же продолжала внутренне закипать. И в тот момент, когда мое самообладание оказалось в одном шаге от срыва, его веселое высочество все же соизволило объясниться. «Мы знакомы», спокойным тоном сообщил Димарий. «Более того, знакомы довольно давно и неплохо ладим. Но Ами, он настоящий прирожденный дипломат. Я всегда поражался его изворотливости. Этот человек умудрялся из таких передряг и скандалов выбираться чистеньким, что я аплодировал ему стоя». «Вы что, еще и друзья?» После такого объяснения я окончательно растерялась. «Не совсем», – уклончиво ответил Димарий. Затем повернулся к хозяйке дома, сдержанно ей улыбнулся и выложил на стол несколько сайлирских золотых монет. «Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал, о чем мы с вами говорили», добавил он, подвигая деньги опешившей женщине. «А за информацию благодарю. Она оказалась очень ценной». После этого он просто взял опешившую меня за руку и повел к выходу. И пусть я хотела задать Владлене еще не один десяток вопросов, но Дим просто не позволил мне этого сделать. Дом мы покинули не прощаясь, хотя и сама хозяйка не обратила на это внимания. Она оказалась слишком ошарашенной. Правда, я бы тоже впала в ступор, если бы получила столько золота за какой-то пустяковый разговор. Хотя Димарию не пристало мелочиться. Он ведь все-таки принц. «Подумать только», — говорил он, ведя меня по улицам Лемариса, который теперь почему-то перестал восприниматься мной как милое приветливое место. «Боги, а ведь это очень маленький городок, а значит, тайну моих родителей, вероятнее всего, знали здесь все. А каково было папе? Нет, не тому лорду, который откупился от меня, а Гамилу Вейлсу, тому, кто растил меня как родную». «Ами, теперь я хотя бы начал понимать, откуда в тебе такие способности к стихийной магии». Продолжил свой эмоциональный монолог Дим. Хотя сам Анидар владеет лишь одной стихией, а вот его старшая сестра была очень одаренной магичкой, единственной женщиной в истории нашего континента, получившей пост верховного мага. Она считалась сильнейшей. Представляешь, Ами, помимо четырех стихий, тех, что есть и у нас с тобой, ей был подвластен еще и свет, то есть энергия созидания. Он говорил об этой женщине с таким восхищением, что я сама начала невольно проникаться к ней симпатией. Да и тетка, как-никак. Андамира Артари – очень весомый персонаж в истории Эрлинии. Продолжал вещать Димарий, ведя меня по широкой мощёной дороге по направлению к городским воротам. А знаешь, как ее называли в народе? Первая ведьма. Забавно, правда? Только простой эрлинский люд мог додуматься называть так сильнейшего мага страны. Не верховная магиана. Не главная магичка, а просто первая ведьма. Дим все говорил, а я слушала, искренне стараясь унять дрожь в руках. Сама личность этой Андамиры вызывала в моей душе волну непонятного родства. Мне было очень приятно слышать все те хвалебные речи, которые расточал принц. Судя по всему, он на самом деле с искренним уважением относился к той, о ком рассказывал. «А что с ней стало?» – спросила я, вдруг осознавая, что и он, и Владлена говорили об этой леди в прошедшем времени. «Честно говоря, не знаю», – с задумчивым видом бросил Дим. «Слышал, что она погибла, причем довольно давно. Ей, кстати, не было и 30, но она все равно успела войти в историю». «Погибла», – повторила я, а перед глазами, по непонятным причинам, снова всплыло то жуткое видение с черным небом и полными холодной жестокости глазами моего убийцы. Честно говоря, я сама не поняла почему, но мне стало очень важно узнать, что именно произошло с этой первой ведьмой. «Дим, а ты можешь найти информацию о ее смерти?» – поинтересовалась, замедляя ход и глядя на своего наставника с надеждой. Тот же от такого вопроса даже немного опешил. Видимо, не ожидал, что я буду его о чем-то просить. «Могу», – без малейшего сомнения ответил он. «Но зачем это тебе?» «Не знаю», – призналась я. «Просто чувствую, что это важно». Димарий посмотрел мне в глаза, но спрашивать больше ни о чем не стал, подозревая, что он и сам все прекрасно понял. Да и что можно скрыть от менталиста? Тем более ментальный блок на моем сознании устанавливал именно он, причем буквально вчера, после нашего с ним чаепития. И в тот момент никакие мои протесты его ни капли не интересовали. «Хорошо, Ами, я распоряжусь, чтобы для тебя собрали досье на леди Андамиру, а заодно и на Анидара». С серьезным видом отозвался Димарий, а потом остановился, как-то особенно тепло мне улыбнулся и вдруг спросил: «А хочешь, я открою тебе страшную тайну?» «Тайну?» – удивилась, снова разглядев в его глазах веселые искры. Почему-то от одного их вида в моей душе начинали распускаться цветы, а на лице появлялась глуповатая улыбка, сдерживать которую не было никаких сил. «Да, Ами». Ответил Дим и опустил взгляд на мои губы. Я же будто наяву ощутила, как он нежно проводит по ним пальцем, а потом склоняется ниже и целует так осторожно, так трепетно. Оттого далеко не сразу осознала, что это всего лишь моя разыгравшаяся фантазия. «И что же такого ты желаешь мне сообщить?» Уточнила за ехидством, пряча собственное неуместное смущение. Но Дим, казалось, не заметил никаких изменений в моем состоянии, а может, просто сделал вид. Но в следующее мгновение загадочно улыбнулся и сказал то, что попросту повергло меня в шок. «Миркрит, уже 2 недели в Астархолд».